Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Александр Соколов и Валентин Игоревич Назаров. Здравия вам, уважаемые мои собеседники. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня встречаемся на Народном славянском радио с темой возможности справедливой народной экономики. То есть будем говорить о том, какое наше будущее, каким мы себе его представляем, и самое главное, не просто как представляем, а как к этому светлому будущему нам все вместе прийти, на каких устоях нам его строить, как нам в дальнейшем быть. Я предлагаю Александру представить собеседника Валентина Игоревича, потому что если бы просил Валентина Игоревича о себе рассказывать, как-то это было бы, наверное, выглядело странно, что человек о себе что-то много чего рассказывает. Пожалуйста, Александр. Замечательно. Я с огромным удовольствием представлю этого человека. Валентин Игоревич Назаров, доктор технических наук, профессор Международного славянского института, вице-президент двух международных славянских академий, профессор нескольких американских университетов, консультант стран БРИКС и ШОС. Ну, это коротко. И человек, который не просто там какой-то кабинетный мечтатель, который там просто бумагу марает. Это человек, который до мозга костей практик, с моей точки зрения, просто потрясающий патриот нашей Родины, у которого сердце болит за то, чтобы действительно справедливая жизнь для людей, достойная человека, самой большой буквы, она все-таки стала нашим естеством. Вот такой человек сегодня у нас в гостях. И для меня это очень большая честь иметь с ним дружеские отношения. Замечательно. Теперь предоставляю возможность дополнить Валентина Игоревича своими словами твои слова, чтобы нам понять, как он стал тем, кем ты его вот обозвал. Ну, просто повезло. Да нет, всю жизнь просто работал, да и все делал. Был честным сам перед собой, да и все. И как бы вам сказать, очень много искушений было по жизни, но как-то я все это минул. И вот мы сейчас снимаемся у меня в комнате, в которой я живу. У меня нету ни коттеджа, ни джипа, ни виллы, яхты, ничего этого нет. Хотя мне удалось создать корпорацию, которая зарабатывала огромные горы денег. И, собственно говоря, у меня нет такой потребности. Мне была потребность в том, чтобы делать правильное дело, чтобы преобразовывать нашу землю, строить заводы, фабрики. Я вообще, говоря, сам по себе нефтяник. Я из нефтянки пришел, я там вырос от рабочего, мастера, начальника участка, главного инженера, генерального директора СССР. Это я еще красный директор. Вот как я такой старый человек. Вот, и поэтому мне как бы вот чисто бабло, мне оно не гипнотизирует меня. Вот нет. Ну, да. Нет надо мной его власти, понимаете? Значит, в Америку я все объездил, значит, предложения там быть профессором у меня были за очень хорошие деньги. Понимаете, там общество, где люди работают, чтобы живут, чтобы работать, работают, чтобы жить. Понимаете, живут в этом своем маленьком мирке. Я посмотрел на это, подумал, боже мой, как это похоже на мировоззрение вот животного, которое стоит в стойле, да, ему вот как корова. У нее же в глазах такие мудрые глаза, там отражен весь мир. И вот кажется, да, вот что ей еще надо, чтобы было тепло, светло и чтобы жвачка была, понимаете? Вот такое вот у меня скотское существование, оно меня абсолютно не устраивало. Мне нужно было действительно докопаться до сути, почему мы живем не так хорошо, как могли бы жить, и что этому мешает. Поэтому я, кстати, ушел с производства, стал защищать диссертации. Вот, поэтому я вот пошел, потом ушел из нефтянки. Я был на очень хороших позициях в нефтяных компаниях. Мне говорят, ты что, сумасшедший? Ты не захотел стать миллиардером? Нет, не захотел. В этом нет никакого смысла. Мне стало гораздо интереснее, что нужно сделать, чтобы людям на вот нашем краю, в регионе, вот где я живу, в окружении людей, чтобы им стало жить хорошо, чтобы нам всем стало жить по-другому хорошо. Понимаете, человек вот русский, да? Это же только англосаксы говорят, что человек – это главное, чтобы жрать и под себя хапать. Понимаете, вот стяжание. Это чисто англосаксонское мировоззрение. Они говорят, что ничего внутри у человека нет. Только индивидуализм и только вот это вот хапать, хапать, хапать, хапать. Понимаете? Это вопрос. А вот как у алкоголика. Сколько надо водки алкоголику, чтобы он напился, да? Вот сколько нужно денег тогда алчному человеку, чтобы ему хватило? А не сколько, а бесконечно, понимаете? Это дьявольская затея, она уничтожает, она выжигает сущность человека, понимаете? Вот. У нас, у русского человека, у нас не исчерпывается вот это вот баблом, вот наша сущность, понимаете? Она, потому что русский человек всегда искал гармонию с окружающим миром. Образно говоря, мы искали счастье всегда. Да. Вот у нас сейчас вот погиб летчик, да, вот в Сирии, взорвал себя Филиппов. До этого ребята гибли, все самоотверженно. Вот сейчас будет годовщина, 18-я годовщина 6-й Псковской десантной роты в Аргунском ущелье. Там, где 90 бойцов, ребят, не пропустили 2500 этих басаевцев там. Так вот, это что, за деньги, что ли, все? Откуда это все? А Женя Родионов, пацан, который, ему сказали, крестик сними, мы тебя к мамке отпустим, он не снял. Откуда? Это что, за бабло, что ли? За аплодисменты? За что это? Ну, вот да. За эти вонючие какие-то там преференции, да? Вы поймите, есть смысл бытия вот вне вот этих, вот этого стяжания. Вот я, собственно, человек, который докопался до этого, и я ровно этим и живу. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. И прекрасно знаю, что мой жизненный путь, вот срок жизни людей, он не случайен. Вот мы заканчиваем свой жизненный путь, когда мы исчерпываем свое предназначение. У каждого человека есть некое предназначение. Мы же все разные, мы же все не похожи. Это же тоже не случайно. Это значит, нас Господь или природа. Господь и природа – это одно и то же, только разными словами. Верующие говорят Господь, природа говорят атеисты. Это одно и то же. Так вот, мы-то все пришли в мир, все такие разные. Почему? Значит, у нас у каждого какое-то разное какое-то предназначение, какой-то смысл бытия. Так вот, мы должны пытаться понять, постичь его, вот, и ему соответствовать, понимаете? И вот когда человек ему не соответствует, он уходит из жизни. Все говорим, какая неожиданность, да? Вот. А здесь как бы, вот здесь именно тот самый случай, когда вот я пытаюсь всю жизнь это свое предназначение исполнить, и я считаю, что оно в этом. Поэтому, если сразу переходить к обсуждению по теме, значит, что у нас с нашей вот этой экономикой, со светлым будущим, что мы хотим построить? Вот. Мы, значит, хотим разобраться, почему мы так плохо живем в самой богатейшей стране мира, самый талантливейший народ, и почему мы еще испытываем какие-то проблемы. Потому что самые три богатые страны мира, да, это Швеция, Норвегия, там, Финляндия, там, где Финляндия и Швеция, там нет никакой нефти, газа, угля, антрацита, чернозема, ничего там этого нету. Вот. В Японии хорошо живут, да. Самый, по индексу счастья первое место Дания занимает, где нету вообще никаких там этих безбрежных полей, колхозов, там флагманов индустрии. Так вот, почему люди умеют жить хорошо, а мы на таких богатствах вот не можем сорганизоваться, чтобы детей своих накормить, да? Вот в чем проблема-то? Вот я, собственно говоря, вот этим вот занимаюсь и пытаюсь изменить всю жизнь. И, ну, многого достиг, как бы удалось. Вот с 94-го года, вот в течение 14,5 лет удалось создать корпорацию. Реальную корпорацию, которая решала практические задачи, а никакой не теоретик. Это я потом пытаюсь вот это все осмыслить, что же я наделал, да, что же получилось. Так вот, это корпорация в нескольких районах Западной Сибири. Это Челябинской области, это в Тюменской области, это немножко Свердловской и Ханты-Мансийском автономном округе, несколько районов. И вот оживляя вот эту всю промышленность, оживляя вот эти средства производства, вот так получилось, что когда их начинаешь оживлять не по англосаксонским мировоззрениям, а по нашим русским, они чем отличаются? Что у англосаксов, у них все, каждый загрызи ближнего, понимаешь, своя рубашка ближе телу, значит, урви сколько можешь, понимаешь, обогащайся любой ценой. Вот англосаксонское мировоззрение. А когда ты делаешь на наших, на русских основаниях, это когда общее дело, это когда за други свои, когда у тебя близкие люди, понимаешь, вот тебя окружают, ты вместе с ними живешь, ты вместе с ними работаешь, они по неволе близкие тебе люди. Поэтому не загрызать друг друга, а помогать нужно, вместе делать общее дело. Вот этот принцип общего дела, Вот он чужд американцам, англосаксам в целом. Они не могут понять. Когда произошло японское чудо, кстати говоря, Сенат Соединенных Штатов направил туда команду, по-моему, 8 тысяч специалистов, чтобы они изучили его и применили в Америке. Они приехали и доложили Сенату. Не можем. Разные цивилизации. У англосаксов нет понятия общего дела. Так вот, что сейчас нужно вам в ЛНР, ДНР и на Украине, и в России тоже? Опять найти это общее дело. Опять найти... Вот что мы есть целостность, общность, мы есть историческая общность, мы целостность есть, и мы должны в будущее идти, не каждый вот загрызи ближнего, а вот решая общие задачи, вот ее и нужно сформулировать. Я извиняюсь, у меня спросили мало, а я много говорил, извините. Ну хорошо, Валентин Игоревич, Леша, не против, я задам вопрос. Да, задавай вопрос, хотя тоже у меня есть, но, пожалуйста, задавай сначала ты. Валентин Ильич, ну все-таки скажи, пожалуйста, вот этот проект, о котором мы говорили, и который как бы как механизмами разработан Международным славянским институтом, на каких принципиальных, так сказать, основах он сделан, разработан и на каком опыте, и человеческом, и вашем? Отвечаю. Значит, еще раз повторяю, я сначала как нефтяник, как производственник, как красный директор, да, я решал в начале 90-х задачи оживления мертвечины, оживления мертвых производств в Сибири. У нас там руины были все. Вот то же самое, что сейчас у вас на Донбассе. Ну так вот. А потом уже, потом, когда стал вот это все вот на наших принципах этих делать, которых я сказал, стало получаться совершенно другое общественно-экономическое устройство. Мы стали, смотрите, мы стали строить жилье, мы стали его раздавать, а не продавать. Мы стали начинать делать молодежную политику, образовательную политику. Начали учить молодежку на современные технику, давать им устойчивые, хорошие заработки, перспективы. Школы даже открыли, вот по вот у Нюгани открыли школу для работы на современной лесозаготовительной технике, перерабатывающей, но на заводах там сами, само собой разумеется. Современные заводы привезли, построили. Вот. А в полеводстве то же самое. На Джон Дире стали, вот, когда покупать комплексы, стали учить молодежь туда. То есть мы стали давать нашему народу перспективу, которой сейчас ее нету. Сейчас безнадега, утрата сейчас. Вот. Это то, что... Как, так вот, что мы предлагаем вам? Что в вашей ситуации? Чем наша система такая раз чудесная, что ни у кого не получается, а мы вот предлагаем? Так вот, она на самом деле... не выдумка, она не фантазия, она пришла из жизни, во-первых, я на нее нечаянно набрел, это первое. Стал читать книжки, я же не экономист был, я защищался по техническим наукам. Вот. Стал читать книжки, оказалось, что Василий Васильевич Леонтьев то же самое сделал японское чудо, за что получил Нобелевскую премию. Это наш экономист, который в 25-26 году писал о межотраслевом балансе, и который эмигрировал из СССР, госплановец наш. Вот, и сделал японское чудо, получил Нобелевскую премию за это. Вот, оказывается, это. Оказывается, вот это вот индикативное планирование, да, и вот даже циклы планирования, четырехлетки, они в Южной Корее, пожалуйста. Естественно, Вьетнам, Китай, как страны социализма есть. Значит, элементы такие же. Есть даже у Маргарет Тэтчер были. Я даже видел элементы такие в Соединенных Штатах, где на Аляске, на северном склоне, есть корпорация развития территориальная, решающая проблемы, успешно решающая проблемы регионального развития. То есть создание не только материальной основы, но и социальной сферы. Понимаете, вот комплексно это. Это все на Аляске есть. Можно, у них как бы нельзя же говорить, что у них нет капитализма. Вот так вот, что мы вам предлагаем? У вас сейчас все вот это вот разметало как взрывом, понимаете, всю вашу экономику, все ваши заводы, фабрики, они раскиданы вот и похожи на это самое, на пассажиров Титаника, когда Титаник утонул, а они барахтаются вот в этом океане безбрежном. Кстати, то же самое и на Урале. Я ездил как-то, ехал вдоль всего Урала. Там очень много брошенных и поселков, и деревень, и заводов, и предприятий, просто брошенных. Да. Федорович, вы абсолютно правы. Буквально я вот вчера статью отдал по этому поводу. Значит, дело в том, что мы отказались от самодостаточности России, СССР. Мы отказались от самодостаточности. Мы вошли в мирохозяйственные связи и мы, значит, ликвидировали, по-моему, 5 или 7 тысяч предприятий, которые работали на самодостаточность, на целые отрасли. Станкоинструментальные, там, допустим, машиностроение, для текстильные, там, для вот этого, просто их нету, исчезли. Мы их все просто под нож пустили. Только ради того, чтобы отдельные наши элементы пригодились нам на Западе. И понимаете, все это было чудесно. Мы прекрасно гуляли вот на этом празднике жизни, чужом, да? Вот, пока у них не наступил кризис. Вот сейчас все уже дружно, все дружно обсуждают о том, что мир доллара рушится. Мир западный, построенный на волчьих законах, он рушится. У них негде обращать капитал. У них прекратилось оборот капитала. Об этом Римский клуб вот сейчас опубликовал, это их идеологи. Вот самый последний доклад у них. Он говорит о том, что капитализм закончился. И они никто не знает, что будет. Да. И они говорят, что единственный выход, единственная надежда, это на то, что будут национальные экономики. Это что означает? Национальные сбалансированные контуры. Так вот, что мы предлагаем? Что за система такая? Что за такое? Вот мы какую-то волшебную палочку вам хотим здесь это предложить. Так вот, сегодня, когда у нас все вот это вот разметало, все наши заводы, фабрики, они все не знают, как им барахтаться и где найти свою прибыль, и где доходы это получить. Вот, мы предлагаем одно, что должен быть государственный стержень, государственный системообразующий субъект. Ну, как дирижер, понимаете, если без дирижера, все начинают играть каждый по себе, да? А тот, который на барабане, вообще непрерывно всех забивает, да? И на цимбалах вот тоже, это вот... Они считают, что если они, чем больше они будут бить в барабан, тем больше у них зарплата будет. Нет, понимаете, должен быть дирижер. Так вот, что мы предлагаем? В чем суть нашей системы, которую мы вам предлагаем и вам, и в России, и то, что в Японии, и то, что в Южной Корее, и везде. И в Китае особенно, и во Вьетнаме, и везде. Предлагается следующее. Вот эту всю вот эту суматоху, да, рыночной экономики, псевдорыночной экономики, которая себя уже исчерпала, да, начать ее структурировать на цель. Должна быть цель развития. Если цели нет, то этому кораблю любой ветер не попутный. Надо определиться с целью. Мы что делаем? Вот ради чего все это? Ради чего хлеб сеет, вот бабы детей рожают? Вот для чего все это? Солдаты идут, вот родину защищают. Чтобы какая-то кучка обогащалась социально? Для чего? Чтобы какой-то, допустим, социальный слой, там, ну даже если это пролетариат, чтобы он, значит, доминировал над всеми. Естественно, пролетариат ни с кем доминировать не может. От его лица выступает номенклатура. Опять социальная группа. Да? Вот зачем все это? Был такой мыслитель, Владимир Иванович Вернадский, академик, который говорил, что надо перестать нам внутри вот этого человечества, единого организма, да, нам нужно перестать друг друга загрызать, потому что мы взаимодополняем. И банкиры, и рабочие, и художники, и поэты, они все друг друга дополняют до единого целого, до народа, до целостности. Мы как в организме, селезенка, печенка, все прочее. Не должно быть доминирования селезенки над всем организмом. Или почкой, или чего-нибудь одного. Мы все взаимодополняем друг друга, но каждый должен знать свое место. Так вот, нужно определиться, что является целью. Так вот, здесь, вот в этой системе, которую мы вам говорим, о которой мы вам говорим, мы это ученые славянского мира, вот, которые вот на том титульном листе, который я прислал, там, ну, я сам-то технарь, а там доктора экономических наук тоже подписались, мы еще печать поставили, так что все это как бы законченный вид имеет. То есть не болтовню, а вид вполне приличного документа. Так вот, мы говорим о том, что вот нужно определиться с целью. Целью может быть только воспроизводство народа. Вечный народ на вечной земле. И причем высокого уровня развития. Вот. Здесь мы сразу говорим, что значит народ на земле. Это он находится в гармонии. Он развивает природу. Здесь идея Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере. Там, где человек, это не тот, который вот червяк, который пожирает яблоко и делает его противным, да, и невкусным. А тот, что человек – это орудие преобразования природы. Понимаете, мы не пожирать природу должны, а преобразовывать ее по законам гармонии и красоты. Потому что человек, когда он в своих умыслах чист и правилен, да, он и дело свое на земле делает красивое. Знаете, нельзя создать шедевр красивый, если ты, у тебя с мозгами беда и непорядок. Конечно. И в душе неправильно все. Вот. Поэтому вот по Вернадскому, по это, кстати говоря, и еще говорил и Федоров еще, это революционный Николай Федоров, и Теяр де Шарден, француз. Еще, вот, то есть это целая плеяда вот этих ученых, которые об этом говорили, о ноосферном развитии, о гармоничном развитии. Так вот, что делать в Луганской Народной Республике? Сейчас я уничтожу. Ага. Так вот, здесь, значит, прежде всего, определиться с целью, что вы делаете. Или у вас вся эта помощь из Москвы для того, чтобы раздавать ее никчемным этим самым бюрократам, которые ничего не продвигают, не преобразуют ничего. Это не вина их, это беда общая. Понимаете, они и рады бы что-нибудь делать, но их никто не озадачивает. У них нет инструмента, чтобы они что-то сделали. Они, может, чудесные, замечательные люди, профессиональные, но они сейчас вынуждены в простое находиться. Так вот, надо определиться с целью. Что делаем? Значит, если мы ставим задачу, вот целью, главную цель, это нам нужно воспроизвести народ, то задача в экономике – это надо ввести все ресурсы в освоение, в работу, чтобы все фурычило. Это Иосиф Виссарионович спросил, значит, лидер китайской революции, как ты понимаешь коммунизм, это что такое? Значит, когда он не был себя коммунизм, не считал себя коммунизмом, да? Он говорит, Сталин им очень просто ответил, когда все работают. Говорите, вот все должны работать, у всех должна быть возможность работать по труду, не рабский труд, который тебя убивает, да, там таскать что-нибудь невообразимое, чтобы надорваться за два дня. Вот не это совсем. Вот. А тот, что человек тащит на себе ношу, ему каждый берет себе ношу по плечу. Вот, Валентин Игоревич, вот этот момент мне хотелось бы дополнить по поводу Сталина. Он в 52-м году написал докладную записку, ну, программную, по сути, в ЦК партии, которая была уже основанием для следующего съезда, где ставил задачу, вот то, что ты говоришь, не просто человек жующий и это самое, а тот, который высокого уровня. То есть он ставил задачу, во-первых, сокращение рабочего дня до 5 часов и обязательно 2 высших образования. Одно для профессии, другое для развития. И вот то, что ты говорил, перечисляя ученых, это говорит о том, что человек в природе призван одухотворять материю, возносить ее на более высокий уровень развития. Это великая цель и достойная человека. Федорович, вы абсолютно мудрец, абсолютно правильно, точно это все выражаете. То, что говорили многие мудрецы до вас, но вы по возрасту и по опыту, вы уже просто действительно им соответствуете, абсолютно верно. Потому что вот, понимаете, природа, она создала человека именно как творца, именно для того, как инструмент своего развития. Человек не просто вот так праздно шатается, вот ничего не делает, да, как корова. Знаете, вот он наоборот, он иерарх природы, он всего сущего, живого и неживого мира вообще. Понимаете, мы единственные, кто выделяет себя из природы, ведь собака, кошка, там, корова, они не выделяют себя, они естественны сами себе. Человек сам себя выделяет, он может сам себя рассматривать, сам себя анализировать, сам себе ставить задачи и преобразовывать окружающий мир. Это свойство только есть у одного, у человека. Ровно поэтому нам даны такие вот эти возможности, вплоть до того, что человек по неразумности своей даже мир уничтожить может. С помощью термоядерной катастрофы. Ну, то есть, вот, чтобы вот это, так сказать, высокое предназначение человека осуществлялось, наш проект подразумевает прежде всего создание всей полноты условий для этого, так? Ну, прежде всего надо определиться с целью общественного развития. Вот то, что я сказал. Мы уже определились, да. Раз. Нет, это следует принять в виде декларации на парламенте, потому что иначе будет совершенно неясно, ради чего мы все это делаем. Нам опять скажут, а вы что, зачем это? Надо все приватизировать, срочно надо отжимать бабло, рубить, все, и срочно бежать в Ниццу. Вы все неправильно делаете, скажут нам оппоненты. Вы что делаете? Вы общественный сектор, вы кого хотите кормить там, всяких серых, убогих? Это все надо, это все индивидуальное должно быть, только индивидуальное. Это все нужно сожрать в одиночку где-нибудь в Лондоне. Вот что вам скажут оппоненты. Это наши оппоненты, а мы представители нашего народа. Мы должны заявить нечто другое. Что мы и делаем в передаче? Валентин Ильич, там вот Леша что-то хотел... Я хотел, во-первых, сказать, что то, что было сказано здесь Валентином Игоревичем, это как раз то, что называется державностью. Не той державностью, которую извратили, исказили, которая там в Википедии занесена и так далее. Мол, держава – это где вот атомное оружие есть, сильная страна и так далее. Державность – это мировоззрение в первую очередь. Когда человек ради семьи, ради общины, община ради державы. И в обратную сторону – держава ради общины, держава ради семьи, ради человека. То есть человек ради державы и держава ради человека. Для человека важная цель – это жить так, чтобы его страна, его род, его народ улучшались, чтобы вот как раз земля, матушка, она улучшалась. И для державы, тех, кто представляет, выдвинуты от народа, именно не избранные, а назначенные, отличие от цивилизации, назначение самых лучших и достойных, чтобы они заботились о каждом. То есть в державе не может быть ни проституции, ни брошенных детей, ни уничтожения природы, ни хапужничества и так далее. Вот это вот та державность, которая испокон была у наших русских людей, кого называют славяно-русами, славяно-ариями и так далее. Давным-давно это все было. А то, что потом исказили, превратили в цивилизацию, которая вот хапает все, и ты должен стать самым лучшим, самым достойным, самым таким богатым и так далее, чтобы была яхта, остальные все хоть там умирай. Вот это как раз подход наш, и я очень рад тому, что этот подход так озвучивается с, ну, невысоких трибун, но хотя бы среди мудрых людей. Это меня очень и очень радует. Но хочу напомнить, что нас слушают не только ДНР и ЛНР, все-таки мы транслируем на весь славянский мир и на всю Россию, потому что если мы не учитываем это, то тогда мы будем упираться только в маленькую какую-то часть ЛНР или ДНР. А на самом деле, если мы сможем изменить ход событий в самой России, а Россия – это все-таки огромная страна славянского мира, то от того, что будет происходить в России, будет зависеть и в ЛНР, и в ДНР, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах славянских, и не только славянск, в конце концов. Поэтому я предлагаю более широко смотреть. А поэтому мой вопрос такой. С чего начинаем? Вот в данном случае есть... Россия. Ну хорошо, ЛНР, ДНР, мы тоже можем конкретно поговорить, если это такая необходимость есть. Но вот с чего начинаем сейчас? Какие у нас есть возможности? Что делаем на местах? Как объединяемся и откуда берем финансы, средства и так далее? Это вы говорите сейчас уже о России? Да. В данном случае, да. Это вы про Россию уже. Дело в том, что у вас там в Донбассе там все развивается быстрее, и там как бы формируются вот эти все органы власти, и там вот на этом новом вот структурировать это проще. У нас здесь, конечно, все значительно сложнее. Все значительно сложнее. Плюс у нас здесь соперником является, вы сами знаете, западный мир, вооруженный термоядерным оружием. И здесь как бы все нужно делать крайне осторожно. Главное, что нам нужно избежать всеми силами, к чему нас всячески будут подталкивать, это к любой неустойчивости, к любому, значит, разрушению по типу Майдана. И вот все патриоты должны приложить все силы и ровно на то, чтобы уберечь государственность. Потому что государственность, она является достоянием нашего народа. Надо бороться за государство, понимаете? Даже если там находятся там люди, которые вам не нравятся, либо которые просто откровенные противники, да? Это не повод, чтобы разрушать государство, наоборот, за него надо бороться. За него надо искренне... Это что означает в России? Это означает, что патриоты должны не просто как бы критиковать власть нынешнюю, да? Вот на уничтожение прямо, торпеды пускать. Они должны прийти и сказать, что у нас есть очень уважаемый лидер, президент Путин, у которого электоральная поддержка 86% населения, который имеет беспрецедентный мировой как бы авторитет, вообще непререкаемый. 3 года подряд он мировой лидер номер один. Это по западным даже оценкам. Вот. То есть это человек, который держит вот этот уровень великолепно. Другое дело, что он почти не уделяет внимания внутренней вот этой политике, отдав ее на команду вот этих либералов, которые встроены в мировую экономику. И он не может поступать иначе, потому что у нас экономика вся, мы вот то, о чем вы сказали на Урале, мы уничтожили свои заводы, которые обеспечивали самодостаточность, и мы стали добровольно в 90-х годов стали придатком мировой экономики. Вот. В этих обстоятельствах, когда эта мировая экономика начинает рушиться, и перспектива такова, что мы можем в одномоментно, вот если что-то с долларом случится, да, там нарушится что-нибудь, у нас рухнет бюджет сразу. Вот. В этих ситуациях вот в самолетах есть у военных летчиков парашюты. У нас сегодня внутри России у наш парашют, даже вот этот вот золотовалютные резервы, они, извините, лежат тоже в Америке. То есть мы даже им воспользоваться не сможем в этих обстоятельствах. Вот. В этих обстоятельствах как бы патриоты должны не торпеды пускать в сторону правительства, а предлагать начинать отстраивать мобилизационный сектор экономики. Значит, с такими словами, президент, уважаемый президент, значит, мы не просто, кто вот тебе нервы расшатывает, да, как муха на стекле, вот бьемся, да, флагами машем без толку. А мы говорим, давай, вот мы возьмем депрессивные регионы, вот там, где плохо все, да, там, где не приходит инвестор, и начнем, если мы не болтуны, а мы что-то делаем, да, а возьмем и начнем что-то делать, подымать их по-настоящему. Вот как тот же Василий Васильевич Леонтьев, эту Японию, разгромленную после войны, в которой нет ни чернозема, ни угля, ни нефти, ничего, взял и поднял. И за 20 лет они... После войны же американцы в Японии вывезли все оборудование с заводов. Да, тяжелую промышленность демонтировали они. Вот. Они, значит, снова ее, он ее поднял за время жизни одного поколения, они построили коммунизм, в нашем понимании. Вот, потому что по-другому структурирована была экономическая пространство. Они строили государство-корпорацию. Так вот такую государство-корпорацию под названием мобилизационный сектор. Это то, что делал Сталин. Там, где государственный стержень, а вокруг него частная периферия. Не должно быть все государственным, ничего подобного. Государство должно создавать условия для эффективного бизнеса, чтобы все мелкие бизнесы, чтобы фермеры все, чтобы колхозы, чтобы заводы, чтобы все коллективные хозяйства, любые формы, чтобы они все работали, но за них должно отвечать государство. Кто-то должен отвечать, создавать им условия. Сегодня никто ни за что не отвечает. Наоборот, еще тебя начальник, еще его родственники отжимать начнут бизнес, как только он прибыль начнет приносить. Вот что происходит. Все наоборот. Сначала нам надо сказать, что мы хотим достичь, вот какую цель общественного развития. А во-вторых, вот эта задача в экономике качественно увеличить объем валового продукта, повысить эффективность использования всех видов ресурсов, ввести их все в освоение, чтобы мертвечины не было, чтобы все работало. Как Сталин сказал Мао Цзэдуну, чтобы все работали, чтобы люди все работали. Человек – это величайший ресурс. У нас что такое? У нас почему люди-то праздно шатаются? Они все работать должны. Они все должны себя кормить. Они счастливо должны идти на работу и счастливо возвращаться домой. Ну почему им не предоставляем условия? Где ответственность на начальство именно за это? Что у него люди безработные. А вот при либеральном устройстве общественном у нас никто ни за что не отвечает. Ну да, вот 110 миллионов населения России нерентабельные. Да, они не окупают себя, они висят таким тем или иным образом на бюджете. Если бюджет рухнет, вы представляете, что получится? Он еще 50 миллионов на Украине у нас с вами. Друзья, мы сейчас сваливаемся в обсуждение того, что происходит, а мне хотелось бы, это уже многим понятно. Надеюсь, нашим слушателям, зрителям, поэтому мне хотелось бы уже начать говорить, что начинаем делать. Вот берем регион, который убыточный, где народ праздно шатается, пьют водку, убивают себя и так далее. Вот пришли мы к дяденьке Владимиру Владимировичу и говорим: дяденька Владимир Владимирович, барин ты наш государь, вот дай нам этот регион, мы сейчас его поднимем. С чего начинать? Например, сказал он, давайте. Отвечаем. Значит, не надо нам никаких изменений законов, не надо снимать губернаторов, начальников. Они все пускай остаются на своих местах, все нас устраивает. Вот. Ничего нам такого, чтобы вот из бюджета каких-то страшных вливаний, ничего этого не надо. Но что нам нужно сделать, вот, чтобы навести порядок, вот, как вот вы сказали, вот в таком безнадежном месте, скажем, унылом месте. Вот. Не безнадежным, но унылым. Вот. Сначала нужно нам определиться, сколько у нас всех этих богатств есть в наличии. Самых разных. Нам нужно провести инвентаризацию всех этих природных ресурсов. Какие есть? Это подземные, это лес, там, это вода, это пашня, это бонитет деревьев, бонитет пашни, значит, общераспространенные ископаемые, где-то там кварцевый песок, где-то глина. В общем, все, что это, вот, все, что есть. А размерить его, сколько его есть. Значит, на самом деле в СССР еще со времен вот Иосифа Виссарионовича такая работа, она была проведена по всем районам. Нужно поднимать старые даже вот эти самые данные. Вот, геологические изыскания все они были. Второе. Значит, то, что я реально делал в своей практике. Когда, значит, я говорил своим мальчикам, девочкам буквально, зайдите в интернет и вот для этого ресурса посмотрите, какие существуют технологии, что с ним можно сделать. Вот с этим, допустим, кварцевым песком или полимиктовым песком, там, какую, санфаянсы какие делать изделия, или горшки там, или тарелки, вообще что можно делать, да? Или что можно сделать вот на этих вот прудах, допустим, водных ресурсах. Там, где он в Китае, там вообще все у них клетками запружено, и везде разводится рыба. А там наверху, где волны, да, там еще карп у них лежит на одном боку, и вот половину в воздухе, половину в воде, и их никто не кормит, они жрут только то, что мимо плывет. Вот посмотрите, что Китай делает, как используют ресурсы, а у нас все гуляет, у нас ничего не используется. Вот в этом капитализме, понимаете, потому что капиталисты выдернули вот этот вот изюм из нашей булочки, да, а все остальное, вот этот вот народ остался вот со своим этим вот батоном, без изюма. Вот так вот, первое, надо понять, сколько богатств у нас есть, первое. Второе, надо понять, какими технологиями мы можем его вздыбить, ввести в хозяйственное освоение для нашей пользы. После этого надо формировать программу развития. Естественно, таких программ может быть несколько. Или мы это делаем, или мы вот это делаем, или мы вот то делаем. Да? Ну, допустим, их будет 14 для какого-то региона. Вот создали это сценарий развития региона. Вот на основании вот первых двух шагов. Первый, еще раз повторяю, мы размерили ресурсы. Второе, мы поняли, как их поднять, какими технологиями. В мире, вот какие существуют технологии. Вот. Третье, мы создали программу развития. Мы вот, как телевизор, понимаете, из разных деталей собирается, вот так и здесь. Программа территориального развития. Эти программы будут различаться фондоемкостью, сколько денег надо, да, скоростью. Они будут трудозанятостью, они будут прибыльностью различаться. Как долго мы будем эту всю красоту строить, да? Вот все они различные программы. Кто примет решение, какой дорогой мы пойдем? Понимаете? Ну что, будем ждать какого-нибудь этого заезжего олигарха? Или марсиане там, или кто нам это все скажет? Нет, народ должен решать. Тот, который живет здесь, который здесь плодится, дальше у которого будут дети рождаться. Значит, у нас народ структурирован через парламент. Через парламенты на уровне района, села, поселковые советы, районные советы, областные советы. Вот на этом уровне нужно принять, что им из 12, из 14 вариантов, либо там какой-нибудь 8-й вариант. И после того, как они проголосуют за него, этот вариант принимает форму закона. Это одна из последних работ Владимира Ильича Ленина. Придание законодательной функции госплану. Знаете, он, то, что госплан вот выработал вот эту программу, это должно быть законом. А закон что такое? Это обязательное к исполнению исполнительной власти. Понимаете, после этого вот этот закон, программа развития, она кидается исполнительной власти, и каждый чиновник, он получает задание. Белок, ты не просто штаны сидит три там, да? А ты вот сделай вот эту вот часть, ты за нее отвечаешь. Шкурой своей, должностью отвечаешь. Его хоть есть что проверять, его есть за что снимать с должности. А сейчас, понимаете как, они приходят на работу, да? Я, говорит, на работу пришел вовремя, вовремя ушел. Вы, говорит, мне что хоть мне хотите? Вы мне задачи-то, говорит, не поставили, говорит. Вот сколько мне дали денег из бюджета? Не было денег. Ну и ладно, все, зарплату заплати. Понимаете, это же форменное издевательство. Так вот, когда мы делаем программу, у нас появляется программно-целевое движение. Мы осмысленно начинаем что-то делать. Мы начинаем создавать, формировать территориально-хозяйственные комплексы. В рамках программы, которые создают, это бизнес, единый бизнес, такой, система, Это мы начинаем балансировать территорию. Это методология, вот это Василия Васильевича Леонтьева, японское чудо. Это наши совнархозы, которые потом, к сожалению, вот, все это выкинули, вы этого ребенка вместе скупили, выплеснули, когда сделали эту самую реформу Либермана. Вот, и заодно и это все под нож пустили. Так вот, это территориальное планирование, делается баланс территории. Мы не делаем бизнес одного завода, фабрики, а мы делаем бизнес целой территории. И для этого, чтобы это случилось, а кто это должен сделать? У человека есть руки, ноги, да, чтобы ходить, что-то делать, глаза, чтобы видеть. А у власти сегодняшней у нее нету. Она как бы ждет, что инвестор придет и счастье принесет. Так вот, должен быть исполнительный орган. Кто бы эту красоту сделал? Так вот, надо создавать корпорацию развития. В капитализме это не может быть совет народных исполком Совета народных депутатов, как в СССР было. А это может быть только корпорация развития. Так вот, создавайте такую государственную корпорацию, чтобы она не давила всех малышей, чтобы она с ними не конкурировала, не отнимала у них бизнес, она должна быть бесприбыльной. Сделайте ее некоммерческой, пожалуйста. Сделайте ее 100% государственной, чтобы она была как, знаете, как кто? Как импресарио у певца. Вот певец Филипп Киркоров, он поет, да? А у него есть импресарио, который решает все его проблемы. Но не должен импресарио выходить на сцену и петь громче Филиппа Киркорова. Это глупости. Ему запрещено это делать. Понимаете? Вот так и здесь должна быть корпорация, которая будет импресарио для всех бизнесов. Вот эта вот программа развития, она ведь основывается тоже ведь не на том, что мы всех там через колено загнем. Да ничего подобного. Зачем это надо? Что это за глупости такие? Здесь люди живут. Они своих детей кормят, у них семьи есть. Вот. Надо всех людей спросить, вот всех частников производственных, хозяйственных комплексов. Вы как хотите планировать, как будете развиваться на основании их пожеланий, создавать эти программы развития. Понимаете, это не капитализм, это не социализм, тот, который был угнетающий все и вся. Это нечто среднее, когда у нас есть цель воспроизводства народа. Не номенклатура, не служение номенклатуре партийной. Не служение, обогащение финансистам, банкирам, а именно вот эта цель народа, для народа, чтобы народ воспроизводился. Вот. Вот все становятся на свои места. И когда такая корпорация получает в себе эту программу развития, вместе с чиновниками начинает ее исполнять. То есть что нужно сделать? Нужно на уровне парламента затвердить, во-первых, цель развития, как декларацию вообще. Второе, нужно принять решение о том, что мы делаем инвентаризацию всех природных ресурсов, средств производства. Мы делаем программу развития. Потом одна из этих программ принимается. Значит, сегодня в бюджетах денег для создания программ развития, ну, почти достаточно. Это очень небольшие деньги, чтобы понять, что нам надо делать на каждой территории. Тем более, что программы будут корректироваться. Нам нужно принять даже первую программу, вот в первом приближении, вот сейчас. Потому что они будут постоянно находиться в трансформации, в корректировке. Это живой процесс. Здесь нельзя ничего на 100 лет решить. Вот. Таким образом, значит, даже без больших денег можно стартануть. Вот уже в этом направлении. Что будет происходить дальше? Дальше, значит, когда я начал этим заниматься в практике, ко мне в окна, в двери стали лезть финансисты, предлагая свои деньги. Они говорили о чем? Говорит, парень, нам некому давать долг, нам негде обращать деньги. Негде, все рынки падают, все скукоживается. Говорит. А у тебя вечный народ на вечной земле, и мы готовы в тебя вкладывать. Значит, что я сделал? Я сразу отогнал всех, кто дает кредиты, потому что это дорогие деньги. Я говорил, я буду брать только бесплатные деньги, только фондирование. Это первое. А второе, есть инструменты внутреннего фондирования. Понимаете, есть, во-первых, инструменты банковско-кредитной эмиссии. Я сделал свой банк. Но не я вместе с Сарай, я вместе с теми, с кем мы это все делали, эту корпорацию. Потому что я был всего лишь один из двух руководителей корпорации. Надо мной был попечительский совет, там был губернатор, там был Сергей Семенович Собянин в виде председателя Думы, там были 4 человека от исполнительной власти, 4 человека от представительной. Вот мы все вместе, мы вносили туда Они голосовали, и мы все вместе, вот это согласованное решение, вот это все принимали эти решения. Вот. Так вот мы, собственно говоря, и принимали это решение, что нам создавать нужно такую корпорацию, такой производственно-хозяйственный контур. Вот мы создали такой банк в виде расчетно-кассового центра, и этот банк мог имитировать за счет банковского мультипликатора кредиты. Он мог кредитовать всех участников территории. То есть за счет банковского мультипликатора. Это что значит? У него 1 рубль своих денег, депозитных, а он может имитировать, скажем, 15 рублей кредитов. Это такой банковский бизнес. Значит, профессор Катасонов называет его жульническим. С точки зрения здравого смысла это так. С точки зрения профессора Катасонова, Валентина Юрьевича, моего хорошего знакомого. Вот. Но еще раз повторяю, вот как элемент территории, да, мы можем за счет своего такого кредитной эмиссии, мы можем аккредитовать всех. А лично я, когда я был руководителем, одним из двух руководителей вот этой корпорации, вот, я увидел, что есть возможность другая, раздать за счет хозяйственных договоров. Вот я об этом говорил. Когда вы на стройке, прораб каждое утро раздает разнарядку, да, кому что делать, он же не оплачивает ее тут же. Он дает, он ведь лимиты выдает на объемы работ. Понимаете? А оплачивает он их потом по закрытии этих объемов работ. Так вот, если ты корпорация развития, тебе ровным счетом ничего не стоит также раздать лимиты на производство работ всем и вся, все, кто участники твоей этой корпорации, твоей программы развития. Вот. Но ты являешься кредитором конечной инстанции. То есть ты за всю команду отвечаешь за оплату всех налогов, всех авансов, вот, за все, что случится. Ты за базар отвечаешь, как говорит современный русский язык. Вот. Вот в такой постановке у нас появляются внутренние источники развития. И нам, по большому счету, не очень-то много надо внешних. Хотя, если были бы целевая эмиссия суверенная за счет Центробанка, допустим, под Эльвира Схибзадовна что говорит? Я бы дала ведь деньги на развитие промышленности. А кому давать-то? Кому? Сегодня большие вопросы в рентабельности у всех хозяйствующих субъектов. А здесь будет, если у вас корпорация, которая вечный народ на вечной земле, пожалуйста, она может брать на себя, принимать на себя такую целевую эмиссию. Это еще один источник внешнего финансирования. Другой источник. У нас есть токсичные активы банков. Это активы замороженные. Это те залоги, которые перешли к банкам, и те не знают, что с ними делать. Сегодня это, если не ошибаюсь, чуть больше уже 6 триллионов рублей в России. А кто их будет вообще оживлять? Кто? Кому это надо? Банкиры их боятся продавать, потому что они продадут там за четверть цены, они себе на убыток поставят. Зачем им это надо? А вот такая корпорация, она скажет, ну-ка, давайте мы все, что на территории есть, мы оживим все. Понимаете, вот такой правильный механизм, смотрите, он оживляет всю мертвечину, он вводит все природные ресурсы неработающие, все средства производства, всю инфраструктуру, он всех людей востребует, всех, все у него будут работать. Он начинает, заставляет работать все финансы, понимаете, все заставляет. И по определению он дает всему этому рентабельность. У нас программа, она рентабельна по определению. Мы не рассматриваем то, что будет территория нерентабельна. У нас бизнес территории. Мы смотрим бизнес-план территории. Вот. Это то, что Дэн Сяопин называл опорой на собственные силы. Когда, образно говоря, он Дэн Сяопин, говорил, что вот такой большой колхоз, который по большому счету на 60% сам себя обслуживает, сам себя кормит. Ну, образно говоря, вот, ну, молоко ты же не повезешь далеко. Если за 100 километров везти, у тебя молоко собьется в сливки, в масло. Понимаете? То есть его далеко не возят, да? Вот, если его не перерабатывают уже не в молоко, а непонятно что. То же самое, картошку, все свою едят, там, овощи, их далеко не повезешь, они же, это затратно будет. Вот, если мы сбалансируем свою территорию на хотя бы 60%, то мы получим вот этот Дэн Сяопинский принцип, когда колхоз, по большому счету, сам себя обеспечивает по основным товарным группам и производит дополнительную прибавочную товарную массу, которую мы можем продавать куда угодно. Куда угодно и за любую даже демпинговую цену. Вот, ну, вот и все, весь успех. Вот предлагается, вот, пожалуйста, у вас давайте хоть где начнем. Хоть не черноземье России, хоть в Новороссии, хоть на Украине, хоть где. А то, что мы должны жить несоизмеримо лучше, это совершенно очевидно. Посмотрите на вот эти, на другие народы. Смотри, Леша, Валентин Игоревич очень подробно объяснил вот эти немножко специфические терминологии, но специалисты очень хорошо понимают, о чем идет речь. И очень важно то, что это все работает, несмотря на такую терминологию, и дает потрясающий результат. Ну, у меня результат получился неплохой, это точно. Там в Сибири у нас получился очень неплохой результат. Достаточно много прибыли получилось. Мы я так считал, мы построили где-то 17 заводов, фабрик, элеваторов, комбикормовых заводов. Напривозили очень много импортной техники. Значит, технику, значит, договора можно делать даже знаете каким образом? Значит, когда у тебя вот такая система, когда ты сидишь на такой территории, ты являешься агентом государства, агентом общества на территории, тебе совершенно другие условия кредитования. Я звонил, скажем, в Германию, говорил, вы можете поставить, вы хотите, говорю, продать нам свое железо? Да, я Воль, натерли, хотим. Я говорю, ну только у нас здесь дорогой кредит, вы можете у себя откредитоваться? Я можем, только нам нужно гарантии первоклассного банка. Я говорю своему этому банкиру, да, Ханты-Мансийский банк, это сейчас банк открытия. Он стал банк, но я к нему не имею уже 10 лет никакого отношения. Я говорю, можешь сделать такую гарантию? Он говорит, не вопрос. Сделаю хоть какого там Париба, там, Ситибэнк, любой там, Deutsche Bank, пожалуйста. Мы кредитовались на Западе, естественно, это удорожало стоимость поставки. Мы в стоимость поставки вставляли пусконаладочные работы. 6 месяцев они нам сами привозят, немцы, все монтируют. Значит, 6 месяцев стоят их персонал, учит наш персонал. Это все удорожание поставки. Это вот в леспромышленном комплексе так делают. А потом, кстати говоря, в этом переработку зерна на комбикорм. Элеваторы, комбикормные заводы, вот так же все. Так вот, они, значит, привозят все, монтируют, учат наших, а потом я говорю, слушайте, а вот эта вот продукция, она хорошая? Они говорят, о, во, отличного качества. Я говорю, давайте свяжем поставку вашего железа со встречной поставкой на западный рынок через вас же, вот этой продукции. Мол, если вы не возьмете туда, рынок не востребует, мол, продукция плохая, не того качества, да, то нам ваше железо тоже не надо. Вот. Они все связывают. Понимаете? И мы начинаем платить только тогда, когда продукция пошла на их рынок. От реализации. То есть за даром мы заводы покупаем. Понимаете? Почему такая вот красота? Потому что вечный народ на вечной земле. И он структурирован через корпорацию развития. Она его агент. И здесь никуда с территории не уйдешь. Ее образовал парламент, ее образовал народ. То есть, Валентин Игоревич, вот этот пример с немцами, то есть у вас нету головной боли на всех этапах, так сказать, производства продукции до тех пор, пока она не реализуется там уже, да? Конечно. У нас первые платежи уже пошли после того, как завод стоит, уже работает, все, и как только пошло туда продаваться, я выручку, значит, завод я ставлю себе на баланс в первый же день, это не лизинг, это рассрочка платежа, так вот, я его ставлю себе на баланс в первый же день, понимаете, формально у меня в балансе появляется иностранный инвестор, который взял и вошел ко мне со своим заводом, со стоимостью своего завода. За балансом, за бухгалтерским балансом находится обязательство, что я у него выкупаю по частям его долю. Это за балансом. А источником этого выкупа является реализация на его же рынке, его же продукции. И по сути дела получается никакой головной боли с реальными деньгами, с инвестором. Здесь вот вы не успели задать вопрос, а какая рентабельность такого завода? А никакой. Что это значит? Она потому что мы навесили на поставку этого завода, мы навесили стоимость пусконаладки, стоимость банковского кредита, мы сюда все понавесили, понимаете? И мы еще рассрочку платежей сделали. Это же все удорожает, эта стоимость повышается. Так вот, мне вот на этой стадии не нужна прибыль, потому что когда я сделал лесопильные заводы, да, у меня стала рентабельным лесозаготовка. я другую решаю. Я в цепочке, вот этой технологической цепочке, я решаю задачу рентабельности целого, а не кусочка, не маленькой живопырки, а вот всего целого. Понимаете, поэтому я могу бесплатно купить такие заводы, да, и сделать рентабельным целый, территорию. В результате, значит, вот, ну, что в интернете есть? Вот наберите Ханты-Мансийск, посмотрите, как город, как регион. Могу как бы просто списком рассказать, где мы что строили. Ну, у нас там и жилые дома есть. Мы в поселке Морска Кабинского района, например, целый квартал коттеджи мы понастроили, раздали людям. Чтобы люди работали на наших заводах, понимаете? Что им продавать буду, когда им нужно, чтобы они работали? Мы их приглашаем сюда. Вот. И четырехэтажные дома, там этот квартал, и коттеджные кварталы. В других городах мы строили. Значит, плавательный бассейн 50-метровый тоже в сельском. Клубы есть, где мы строили. Вот. В самом городе Ханты-Мансийске полгорода мы застроили общественными зданиями, формируя именно среду обитания народа. Понимаете, человек не может жить вот в искусственной среде. Вот как рыба живет в воде, птица в воздухе, в полете. Да? Вот русский человек должен жить в среде обитания, ему присущей. И вот я тоже горжусь этим городом, потому что мы там отстроили великолепные, роскошные общественные дворцы. Ну, например, смотрите, вот построили картины, вот этот мировой, кстати, биатлонный комплекс, вот, в котором чемпионаты мира проходят каждый год, Кубки мира, да, не было такой строчки, в каком бюджете, его мой фонд строил, а потом мы передали его в бюджет, чтобы они его обслуживали, чтобы они по строке там спорт, там детская, юношеская спортивная школа там была, олимпийского резерва, вот, чтобы они это все копошились там, потому что это уже не мой вопрос точно. Вот. Или, например, окружную библиотеку. Построили большое здание красивое, там с атриумом посредине. Вот мы его построили, фонд, и передали в бюджет, чтобы они его обслуживали. Библиотека, да? Вот. То же самое, построил картинную галерею. Огромную, большую, в целый квартал. Причем русский классицизм. Это вот как старое здание МГУ на Манежной площади. Вот. И там заходишь внутрь, и там, смотрите, что. Там кафе, там... сделали зал, бесплатный зал для показа, для молодежи, интеллектуального кино. Где его сейчас увидишь еще? Это Феллини, Антониони, Кустурица, Милош Форман, это Андрей Рублев, Тарковский, понимаете, это летят журавли Колотозова. Где это еще увидишь? Понимаете, их же воспитывать надо, иначе они же уродами вырастут. Ну что ж непонятно. Понимаете? И в то же время, это, допустим, картинная галерея, там у нас около 300 единиц, у нас Шишкин, Ивазовский, Кустодиев, Васнецова огромный зал. Мы со всего мира стали скупать, привозить сюда. Один большой зал иконы со всего мира тоже скупали, привозили, возвращали на родину. Вот. Там вот Георгий Победоносец на черном коне, он вообще из Аргентины аж приехал. Там у нас и славянские иконы есть, и сербские иконы есть, очень старые. То есть мы вот, видите, вот мы начинаем эту культурную среду формировать. Ну, чтобы молодые ребята, да, вот с девчонками, им где-то была возможность зайти куда-то, да, там же холодно на улице, там дождь идет, они вот как собачонки вот по всем этим подъездам вот жмутся там где-то, обнимаются, да, ну, среда должна быть. Понимаете, где-то они же должны формироваться как люди, как личности, где-то их... Они же ищут этого красоту в окружающем, а их все шпыняют, вот и наркотики отсюда, и бездуховность отсюда, и разрушенные семьи, потому что они не знают, как строить семьи. К слову сказать, поскольку у нас птицефабрики были, вот эти куры, которые птицефабричные, да, если их вот изъять из птицефабрики и посадить в домашнее хозяйство, они не умеют высиживать птенцов. Это биология. Понимаете, вот чтобы с нашими детьми так не получилось. Мы должны среду создавать. Над этой экономикой мы должны общественные отношения формировать. На тех же не англосаксонских принципах, а на наших принципах. Вы меня извините, я так бурно вам все рассказываю. Хорошо. Просто задевает. Да, понятно. Я думаю, что надо встречаться нам еще несколько раз для того, чтобы эти темы все раскрыть. Схему сегодня мы обрисовали. Понятно, что некоторые лидеры, которые сейчас в руководстве страны, в руководстве крупных городов, таких как Москва, они, в общем-то, взяли на вооружение то, что было создано, в частности, Валентином Игоревичем Назаровым в свое время, Но по каким-то причинам эти люди известны как руководители. А Валентин Игоревич сейчас на Народно-славянском радио рассказывает, как это все сделать. Я думаю, что если это все было опробовано, если все это проверено, то наша цель, наша задача – это все в жизнь воплощать. А вот как теперь воплощать более подробно, я думаю, в следующих передачах мы с вами и поговорим. На этом сейчас я хочу эту передачу уже закончить и попросить каждого из выступающих что-либо такое вот пожелать светло-доброе от себя, как у нас заведено, есть такая традиция, что-либо пожелать нашим радиослушателям и зрителям. Я предлагаю сначала Александру Федоровичу Соколову. Хорошо. Друзья, ну, Валентин Игоревич очень скрупулезный, достаточно ну, подробно, особенно для тех, кто в этой сфере финансовой крутится, очень подробно изложил все механизмы, которые позволяют нам действительно из мертвечины сделать что-то серьезное, достойное. Но я вот как бы очень часто думаю и общаюсь и с Валентином Игоревичем, и с многими другими людьми, вот как нам преодолеть вот эту инерцию вот этого сложившегося, так сказать, чиновнического отношения к этому всему? Каким образом нам всем созревать, объединяться и действительно создавать вот это информационное пространство, которое будет, ну, доступно каждому человеку, где бы он находил действительно вот этот перспективы, где он начинает понимать и чувствовать, что у него есть эта возможность. Не безнадега, которая душит, а именно эта возможность. И мне кажется, мы должны этот опыт как можно больше распространять, пропагандировать, доносить до людей, вот, чуть ли не во все щели, так сказать. И когда это пространство начинает формироваться, и люди начинают чувствовать эту возможность, а русский человек именно таков, если он чувствует достойную цель, он горы может свернуть для этого. И мне кажется, вот сегодня пришло время нам услышать вот эти вот самые глубинные свойства нашего русского духа, русского мира, объединяться и уже создавая вот эту волну такого нашего желания, потребности развиваться, формируя вот этот образ будущего, о котором говорил Валентин Игоревич, обязательно делать его достоянием народа. А дальше уже, так сказать, эту волну просто не остановишь. И здесь очень важно, чтобы мы все были услышаны. Почему? Потому что когда народ договаривается вот о главных вещах, он действительно становится народом. Не разобщенным каким-то там стадом, который каждый шакал гоняет как хочет, а именно народом, готовым на великие дела. Вот мне кажется так. Благодарю. И, пожалуйста, Валентин Игоревич, тоже какое-то пожелание. Да, пожелание такое. Значит, пожелание у меня к тем, кто нас слушает. Во-первых, воспринять, что, значит, если это простые люди, воспринять, что не все безнадежно вокруг, потому что уныние – это грех смертельный, что есть у нас, в нашем народе есть вот этот вариант, есть эта возможность. В самые тяжелые свои истории, вот годы истории, выходил и в наш народ из них, и в этот раз преодолеем мы. Вот. Либерализм – это не то, от чего он должен закончиться вдруг. Найдем мы противоядие. А тем, кто, допустим, облечен властью, кто у нас чиновники, значит, еще раз повторяю, это не вина их, а беда, что они сейчас работают столь, не, может быть, малопродуктивно. Они, может быть, трудятся, они устают, но толку от этого мало, понимаете? Вот мы это видим за окном. Я хочу сказать следующее, что, во-первых, вы не враги нам. Все, что я сказал, это все говорит о том, что нам надо, что мы единое целое, мы единый целый организм. И если вы, допустим, какие-то чиновники любого уровня, значит, у вас есть, тем не менее, какие-то качества, которые вас туда выдвинули, вы способны на что-то, у вас есть потенциал, понимаете? Нет такого призыва, что огонь по штабам. Нет такого. Не культурная это революция, наоборот. Нам всем время сейчас соединиться и понять, что старый мир, он уходит. Он рушится. Мир доллара, мир вот этого господства англосаксонского, да, он заканчивается. Они исчерпали себя. Им негде обращать капитал. Они все, они исчерпаны. И на смену приходит новый мир, новое общественно-экономическое устройство. Вот я прошу всех понять и тех, кто не лишен власти, понять, что безнадеги нет. И тех, кто наделен властью, понять, что другого пути тоже нету. Надо пробовать. А предложение стоит очень простое. Давайте попробуем в виде эксперимента. Вот локального эксперимента. Не понравится. Значит, не получится. значит, все он рухнет. Но если он получится, если мы его выпустим, вот на что я, например, уверен, да, что если мы его выпустим в рыночные отношения, начнется рыночная конкуренция, то этот вот новый уклад, новый социально-экономический уклад, он задавит либерализм. Он постепенно, эволюционно выдавит его. И без всяких майданов, без всяких революций мы убережем нашу власть, наш каркас нашей государственности, да, наш народ, и действительно рванем вперед. Спасибо. Ну да, создадим державу, которая сама себя держит, а не это самое подвержена влиянием черт знает кого из-за бугра. Ну что ж, благодарю за очень добрые, теплые слова и правильные слова. Всем нашим радиослушателям и зрителям желаю проявить здравомыслие, прислушаться к тому, что было сказано, и понять, что, в общем-то, все зависит от нас. Глупо сидеть на богатстве и считать себя нищим. Глупо иметь под ногами несметные богатства, которым завидуют все страны мира, и при этом не знать, что с этим можно делать. Глупо при этом ждать, что кто-то придет, какой-нибудь там добрый дяденька, и нас сделает счастливыми. Наше счастье только в наших руках. Но прежде чем руки начнут что-то делать, необходимо, чтобы голова это поняла, потому что голова управляет руками. Сами руки ничего делать не умеют без головы. Так что включаем голову, включаем здравомыслие. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио. Алексей Федорович Соколов, Валентин Игоревич Назаров и Алексей Орлов. Желаем всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.